Пролог. Когда господин де Портебис углублялся вдаль своих воспоминаний, он не находил там ничего, что относилось бы к его двоюродному дяде, господину де Галанду. Надо сказать, что наиболее привычные для памяти молодого человека лица не принадлежали его родным. Его родители охотно доверяли его детство слугам и его юность учителям, только бы им самим не брать на себя эти заботы. Таким образом, из лиц, склонявшихся над его плечом во время игр или учения, когда он подстегивал волчок или перелистывал книгу, ему приходили на память скорее служанки и лакеи, училищные сторожа или учителя колледжа, чем кто-нибудь из его семьи. Более того, ему не только недоставало родных братьев и сестер, но и двоюродных, а следовательно теток и дядей, так как господин де Галанда, собственно говоря, не считался. Поэтому я думаю, что он не представлял никак и никогда это лицо, столь единственное и столь значительное в детстве, лицо, занимающее в глазах ребенка совсем особое место – дядю. Это место, которое господин де Галанда мог бы занять в душе своего племянника, осталось таким образом незанятым в памяти Франсуа де Портебиза. Он не знавал этого обычного посетителя, приходящего только в известные дни и являющегося чаще всего под видом кротким и добродушным. Он сначала интересуется играми, а позже проказами, не бранит вас и уж вовсе вас не школит, похлопывая вас по щеке и щиплет вас за ухо и оставляет у вас воспоминания об его старости, странно связанное с памятью о ваших юных летах. Франсуа, однако, довольно хорошо помнил, что ему приходилось слышать иногда упоминания о господине де Галанда, но больше он ничего не знал. Господин и госпожа де Портебис мало разговаривали при своем сыне, который при том же бывал довольно редко в их обществе. Им не занимались непосредственно и думали о нем только тогда, когда выбирали людей, назначенных ходить за ним, и особ, которым поручалась обязанность его воспитывать. Наступила пора колледжа. В приемной он показывался вовсе не чаще, чем в гостиной. Да и не жалел он нисколько о родительском доме. Обширный он был и пустынный, всегда с запряженную каретой во дворе, потому что господин и госпожа де Портебис выезжали в город во всякий час ночи и дня. Отпуски, которые он проводил там, совсем не развлекали его. Он скучал, а вечером испытывал страх в своей комнате. Поэтому он без сожаления возвращался в дортуар, к школьной скамье и к учительской указке. Он не помнил, чтобы во время этих побывок в семье когда-нибудь ему случалось видеть среди рам, где изображены были на холстах его мать во образе богини, складки одежды на плече и нога и грудь, и его отец, стаканчик с игральными костями в руке, также и портрет, который изображал бы господина де Галанда, и по которому он мог бы составить хоть какое-нибудь понятие об его осанке и лице. Он этому удивлялся, не зная, что помешало дяде явиться там хотя бы только в живописи. Не существовало в самом деле между Портебизами и их кузеном иной связи, кроме родственной, сила которой, прочная и неожиданная, дала почувствовать себя самым счастливым способом, так как старый дворянин, умирая в Риме, куда он удалился много лет тому назад, оставил состояние своему внучатому племяннику. И вот Франсуа был совершенно ошеломлен этим даром. Неожиданность этого наследства делала удивление еще более приятным, и счастливый наследник испытал удовольствие проснуться в одно прекрасное утро весьма богатым. И потому никогда господин де Галанда не казался ему более живым, чем теперь, когда он умер. Молодой человек пытался точно представить себе своего неожиданного благодетеля, но ему не хватало, конечно, обычных подсказок, которые помогают в подобных случаях нашим сомнениям относительно того, к кому в нас возникает внезапный интерес. И он напрасно томился, стараясь вообразить, каким мог быть этот итальянский Голландо, умерший так кстати для французского Портебиза. За неимением лучшего он ограничился тем, что представлял его не иначе, как под видом монет ЭКЮ, серебряный звон которых в его ушах был порожден этой благополучной кончиной. Он видел его как профиль на монете, и потому находил его очень красивым. Таким же был и Франсуа де Портебис. Это был молодой человек 25 лет, очень красивый на взгляд, в своем зеленом мундире, с красными отворотами. Косичка, хорошо заплетенная и перевязанная на затылке черной лентой. Его воинственная осанка заставляла женщин оборачиваться, когда он проходил по площади вместе с господами де Крианж и де Риакур, неразлучными с ним на параде, как и в игорном доме. Они были опытны все трое в играх любви и удачи. Они закладывали брелан, и каждый, в свою очередь, пронзал чье-нибудь сердце. Сноска. Брелан. Азартная игра и такое положение в ней, когда все три сданные одному игроку карты были равного достоинства. Например, три туза, три десятки и так далее. Впрочем, все трое были бедны, потому что если выгоды эполет скудны, то выгоды карт неверны. Так у него, как и у этих господ, все богатство заключалось в хорошей внешности и в хорошем происхождении, так как дворянство его было бесспорным, а осанка приятная. К этому присоединялось и еще одно. Он был сын столь красивой женщины, что его отец, толстый Портебис, не пренебрег преимуществом стать ее мужем. Женившись уже под старость на прекрасной Жюли де Массейль, от которой был рожден красавец Франсуа. Впрочем, странное супружество этой прелестной особы с этим толстобрюхим распутником было налажено посредничеством старой госпожи де Голландо, тетки Жюли. А как она это устроила, мы расскажем. Когда дело было обделано, новобрачная последовала в Париж за своим мужем, которому ЭКЮ отсчитанного приданого помогли снова занять приличное положение. Его жена была слишком очаровательна, чтобы не обратить на себя внимания, а Портебис был внимателен к тому, чтобы извлечь пользу из волнения, производимого этим лицом, тонким и свежим, эту красотою, чувственную и здоровую, такую, по-видимому, простодушную. Он деятельно развернулся во всех смыслах, приобрел доверенность и даже разбогател бы, если бы склонность к игре не была тем барабаном, под грохот которого уходило все привлекаемое флейтой уст этой новой сирены. Это не обошлось без того, что Портебис стал рогоносцем, но он умел быть им с пользою и добродушием. Его рога были рогами изобилия. Пентюх и грубиян с виду, он был человек тонкий, опытный и испорченный. Поэтому он щедро наделялся местами доходными, откуда он добывал средства рисковать на зеленом поле настолько, чтобы казаться большим игроком и приобрести некоторую известность среди брелландистов двора и города. Это ему давало значительность, которая в соединении с благосклонностью, приобретаемую им посредством его супружеской снисходительности, делала его личностью, хотя и обесславленную, но с большими возможностями. Его жена, со своей стороны, никогда не предполагала быть орудием этой сомнительной фортуны. Она и не воображала, что можно извлечь из любви что-нибудь, кроме удовольствия, а из удовольствия что-нибудь, кроме него самого. Что ее муж думал иначе, до этого ей было мало дела. Удовлетворенный невольными услугами, которые она ему оказывала, он не противился ее развлечениям на стороне. Поэтому она свободно пользовалась своим прирожденным вкусом к кокетничанию, в которое увлекала ее живость ее чувств и к которому ее, казалось, предрасполагали самые очарования ее плоти и роскошное изобилие красоты. Жюли более возбуждала желание, чем привлекала любовь. Она отвечала желанию с такой стремительностью, которая без сомнения помрачала любовь. Столь поспешно удовлетворяла она нетерпение, которое она причиняла. Поэтому и сама она не ведала, в какой мере извлекала она пользу для своего мужа из многих людей, которые знали по своим издержкам, чего стоит их благосклонности к нему воспользоваться ее благосклонностью к ним. Счастливая она делала счастливыми многих, но желание проходит вместе с тем, что его рождает. Его пылкость исходит от внешности, а она портится раньше всего. Оно вполне плотское, сообразуется с плотью, от нее зависит, и так как подчиняется ее мощному зною, то и ограничивается длительностью ее цветения. Цветение Жюли было великолепно и сочно. Она прельщала, очаровывала и не удерживала. У нее были связи, но не было тех союзов, которые соединяют одно с другим двух суженых и длят любовь между возлюбленными, вопреки ослаблению тел, которыми они наслаждались, и увяданию лиц, которыми они любовались. Маршал де Бонфор, одним из первых обладавший ею, называл ее довольно забавно «Тысяча и одна ночь». Она улыбалась и переходила к другим, всегда прекрасная, сладострастная и свежая. Однако настало время, когда нежная улыбка, оживлявшая это очаровательное лицо, уже не находила поддержки в юности. И когда прекрасная Жюли все еще была прекрасной Жюли, перед тем, чтобы стать, кроме того, и прекрасной госпожою де Портебис, она еще оставалась такою, только красота ее была более зрелую и как бы отяжелелую, когда она в последний раз появилась среди тех, которые так скоро ее забудут. Ужинали у маршала де Бонфора, когда посреди второй перемены блюд толстый Портебис осунулся внезапно на своем кресле и упал головой на свою тарелку. Его подняли. Нос испачкан соусом и лицо багровое. Старались помочь ему, но все усилия были тщетны. Вена, вскрытая ланцетом хирурга, осталась сухою. Он умер, и когда его унесли, маршал де Бонфор, садясь за игру, не упустил случая сказать, что в конце концов чудак поступил так хорошо, как никогда, окончив в хорошем обществе жизнь, которая обычно протекала в обществе наихудшем, и что он должен за это славить Бога. После этой кончины госпожа де Портебис осталась в бедности, с сыном, уже подростком. Зеркало, с которым она посоветовалась, не оставило в ней сомнения в том, что ей пора удалиться. Оно молчаливо показало ей, что ее лицо, так хорошо ей служившее, не замедлит отказаться от этих услуг. Поэтому она твердо решилась исчезнуть из этого света, куда она появилась с таким блеском, которого уже не в состоянии была поддерживать. Ее приданное уже давно было растрачено, и осталась вдове и ее сыну только земля в Бале-Пре, пришедшая к ней от родителей и все еще дававшая сборы со своих тощих арпентов. Сноска. Арпент. Мера земли, равная 51 ару. Итак, она совсем переселилась туда, оставив Франсуа в Париже, в Наварском колледже, где господин де Бонфор содержал его на свой счет. Старый маршал взял на себя все заботы о молодом человеке, и Франсуа опять увидел свою мать только тогда, когда, отправляясь на королевскую службу, провел неделю в Бале-Пре, прежде чем поехать в свой полк, где он опять встретил господ де Крианш и де Риакур, с которыми познакомился в академии. Все трое получили свои патенты на офицерский чин от маршала и удивительно были похожи друг на друга. В этом-то жилье в Бале-Пре Франсуа де Портебис мысленно видел свою мать, и, болтая о том, о другом, на площадке для игры в рюхи, где он прогуливался с господами де Риакур и де Крианш, он восстанавливал в своей памяти мельчайшие подробности этого дома. Сноска. рюхи, то же, что городки. Туда надо было ехать аллеею захерелых деревьев, которая отделялась от большой дороги и приводила к замку. Это было квадратное строение с башенкой на каждом углу. Сводчатый въезд открывал доступ во внутренний двор, заросший травою и крестообразно перерезанный тропинками. Перед въездом снаружи невысокая дверь вела в огород, где на грядках, обведенных редкосейным буксом, взрастали рахитичные овощи и хилые фруктовые деревья. За плетнями изгороди виднелось несколько хижин, скучившихся в деревушку, где насчитывалось около дюжины хозяйств. Участок земли среднего размера вместе с этими хижинами составлял все, что приписывалось к замку, в большей части своей необитаемому. Госпожа де Портебис занимала там невысокие комнаты в нижнем жилье, над которым тянулся этаж горниц и чердаков. Она жила там очень уединенно, одетая в платье из грубой шерсти, прилежно занимаясь хозяйством, всегда со связкой ключей в руке. Она следила за кухнею, любила тонкую пищу и за прачечную, сохранившую вкус к хорошему белью. Поэтому, если гардероб и не был богат, то шкаф и буфет были снабжены обильно. Значительная часть скудного дохода госпожи де Портебис употреблялась на то, чтобы привозить из города аршины полотна и короба провизии, потому что плоды из сада и живность с птичьего двора снабжали ее только очень жалкую трапезою. Фермеры платили скудный оброк. Они весьма уважали госпожу де Портебис, потому что она с большим вниманием следила за тем, чтобы не давать себя одурачивать. Она заботливо рассматривала масло в маслобойке, зерна в четверике, но она не могла добиться того, чтобы коровы не скупились на молоко и бедные посевы на колосья. Сноска. Четверик. Старинная русская мера объема сыпучих тел, равная 26,239 литра. Окончивши эти мелочные заботы, она обыкновенно садилась к окну и пряла на самопрялке. Она сопровождала свою однообразную работу беспрерывными песнями, потому что она оставалась веселую и смешливую. Но вместо рождественских кантов и старушечьих причитаний напевала она вольные куплеты и нескромные песенки, потому что ее память была полна тем, что ходила по устам в ее доброе старое время – и она себе ворковала, не задумываясь над неосознаваемую непристойностью. Эти нескромности странно противоречили ее одеянию няньки-сказочницы, но здесь не было никого, кому бы обратить внимание на эту нескладицу. Старая Жанетта ворочила головни в очаге, а маленький простоватый Жан входил и выходил, неся какую-нибудь посуду, прежде чем надеть коломянковую блузу, чтобы накрывать на стол и служить за обедом своей госпоже. Сноска. Коломянка. Полосатая, пестрая, шерстяная домотканина. Она ела одна, изобильно и продолжительно. Упитанность еще поддерживала упругость ее плоти. От своей былой красоты она сохраняла приятное лицо. Она была полная, с самыми красивыми на свете руками, и когда у своего зеркала перед тем, как ложиться в постель, она снимала свою шемизетку и спускала свою бумазейную юбку, из этого линовища цвета пепла и увялых листьев она выходила нагая и пышная, с тяжелыми грудьми и словно наливною спиною. Сноска. Шемизетка. Женская кофта, блузка. Линовище. Здесь привольное скрытое место. Франсуа де Портебис снова видел себя в Бале-Пре, лицом к лицу со своей матерью, сидящим перед большой миской, разрисованную цветочками, к которой они оба приносили равный аппетит. Его аппетит обострялся от деревенского воздуха. После обеда он рыскал по полям на кургузой лошадке, которая вечером приносила его к четырем башенкам в Бале-Пре. Ночью он слушал скрежетание их ветрочуев. Ветер широкими взмахами проносился над полями и останавливался на минуту пощелкать старыми оковками. Потом мчался дальше и продолжал свой воздушный путь. Это древнее жилище со своим заросшим травою двором, стоявшее среди полей, казалось ему печальным обиталищем. Его окрестности не вознаграждали за то, что было в нем. Это плохонькое поместье, Бале-Пре, состояло из земель жестких и грубых, непокорных плугу, трудно возделываемых и дающих скудные сборы. Колос вырастал короткий, низкорослая трава вскармливала тощий скот. Крестьянин там был сварливый и худосочный. Мелкоствольный лесок давал только хворост да сухостой. Стволы там были корявые, ветки уродливые, пни рогатые и перекошенные. Болота прятали свои тусклые воды, которые из-под тишка точили берега. Это был плохой уголок земли, который был вовсе не похож на соседние земли, зеленые, изобильные, радующие взор. Это Бале-Пре углубляло причудливыми клиньями свою жесткую и неуклюжую землю в окружающее плодородие. Оно представляло собою враждебный вметок, изрезанный сухими бороздами, одетый плешивую травою. Его синеватые лужи глядели искоса, его деревья угрожали. Оно имело, если можно так сказать, злое лицо. Было постоянство в ущербе, к которому издавна местные владельцы худо или хорошо приспособлялись. Они жили бедно, нелюдимые и норовистые, славились своей резкостью и своим дурным характером, и со всеми были в натянутых отношениях. Негостеприимные, с порочными наклонностями и с хитрой изворотливостью, они довольно метко и назывались-то «масейлями». Сноска. По-русски нечто вроде «назло», «поперек». Казалось чудом, когда подумать, что прекрасная Жюли была рождена в этом гнусном месте, от этих гнусных людей и даже от худшего среди них. Она была запоздалую дочерью от второго брака последнего господина де Масейля, который оставил ее сиротою в обществе одной только тетки, безумной больше, чем наполовину, как от природы, так и от ярости, что ее младшая сестра ушла из Бале-Пре по необыкновенному счастью, повенчавшись с графом де Галанда, от которого появился на свет в 1716 году сын, названный Николаем, который приходился двоюродным братом Жюли. И, следовательно, стал двоюродным дядею Франсуа де Портебиза. Земли господ де Галанда были обширны и хороши. Они окружали со всех сторон владения де Масейль. Четыре башенки в Бале-Пре смотрели через их скудные арпенты, как раскидывалось благородное пространство нив, полей и лесов. И вот по странной прихоти фортуны все это перешло ныне в счастливые руки Франсуа де Портебиза. Маленькое, сварливое и хмурое поместье завладело большим и сильным имением. Тощие борозды одного продолжились добрыми полями другого. Рахитичные леса соединились с богатыми рощами, плешивые поля с плодородными долинами. Это был союз семи тучных коров с семью тощими. Казалось Франсуа де Портебизу, что широкое дыхание счастья пронеслось над его жизнью. Ветрочуи на башенках в Бале-Пре внезапно повернулись. Ветер стукнул ставнями, открыл окна, смел пыль. И все это потому, что кто-то, кого он не знал, умер в Риме, и потому, что он сам был человек жизнерадостный, готовый пользоваться тем, что жизнь дает каждому, а благодаря этому своевременному наследству и всем тем, что умножает богатство жизни. О, какой почтенный дядя этот Николай де Галандо! И стройный в своем кокетливом, с красными обшлагами мундире, с косою, хорошо заплетенную и перевязанную на затылке черную лентою, на игорной площадке, которую он пробегал с господами Дариакур и Декрианш, неразлучными с ним, он позванивал своими шпорами, меж тем, как тихий внутренний голос говорил ему на ухо: «Ну что ж, Франсуа де Портебис, вы довольны?» И прибавлял фальцетом сельского нотариуса, поправляющего свои очки: «Господин Нуаркура у трех ключей, господин Клершана, Сен-Мартен-Лепье, Кло-Жоли, Серпанта, Сен-Жан-Лавиньи и других поместий, владелец замка Понтобель». И он чувствовал в себе признательность за столько непредвиденных благ к этому римлянину-голланду, который представлялся ему в каком-то обаянии неопределенном, но внушительном, стоя на пьедестале, с мечом у бедра, с кирасою на груди и в длинном парике, как у великого короля, когда его изображают в виде Цезаря или Августа на площадях его славных городов или на медалях в память его побед.